Где наши подушки? Глаша, где же наши подушки? Где же наши саквояжи? — воскликнул Николай Иванович, очутившись вместе с женой в вагоне. — Боже мой, украли! Неужто украли? — всплеснула руками Глафира Семеновна. — Или украли, или мы не в тот вагон сели. Так и есть, не в тот вагон. Тот вагон был серый, а этот с какой-то рыжей обивкой. Выходи скорее, выскакивай! Николай Иванович бросился к запертым снаружи дверям купе, быстро отворил окно и закричал: «Эй, хер-кондуктор, отворите! Мы не в тот вагон попали!» Но поезд уже тронулся и быстро ускорял свой ход. На крик никто не обратил внимания. «Что же это такое? Как нам быть без подушек и без саквояжей? В саквояже у меня булки, сыр и икра. Ни прилечь, ни поужинать будет нечем. Ведь этих двух котлет, что мы со станции захватили, для нас мало. Да и какие это котлеты? Это даже и не котлеты. Они до того малы, что их две на ладонь уложишь», — вопияла Глафира Семеновна. «Не кричи, не кричи. На следующей станции пересядем в свой вагон», — уговаривал ее Николай Иванович. «Отыщем и пересядем». «Как тут пересесть? Как тут вагон отыскивать, ежели поезд больше 2 минут на станции не стоит? Только выскочишь, а поезд уж и опять в путь. К тому же теперь вечер, а не день. Где тут отыскивать?» Какой-то немец в войлочной шапке, сидевший с ними в купе, видя их беспокойство, спросил их что-то по-немецки. Но они не поняли и только вытаращили глаза. Немец повторил вопрос и прибавил слово «Гамбург». «Постой. Мы даже, кажется, не в тот поезд сели. Немец что-то про Гамбург толкует», — испуганно проговорила Глафира Семеновна, обращаясь к мужу. «Да что ты! Вот ухата! Спроси же его, куда мы едем? Ведь можешь же ты хоть про это-то спросить, ведь ты все-таки чему же нибудь училась в пансионе?» Испуг придал Глафире Семеновне энергии. Она подумала, сложила кое-как в уме немецкую фразу и задала вопрос немцу. «Ин Берлин вирварен?» «Берлин этот вагон?» «Nein, мадам, wir fahren nach Hamburg». «Как? Nach Hamburg. А Берлин?» Немец отрицательно покачал головой и опять что-то пробормотал по-немецки. «Да, конечно же, не в том поезде едем», — чуть не сквозь слезы сказала Глафира Семеновна. Николай Иванович досадливо почесал затылок. «Ну, переплет! Беда без языка!» — вырвалось у него. «В Гамбург! В Гамбург едем! В Гамбург!» — твердила Глафира Семеновна. «Да спроси ты у немца-то поосновательней. Может быть, поезд-то гамбургский, а Берлин по дороге будет?» «Как я спрошу, ежели я не умею? Спрашивай сам». «Чему же ты училась в пансионе?» «А ты чему учился у своих немцев-колонистов и чухонцев?» «Я учился в лавке, продавая парусину, железо и веревки. За меня в пансион разным мадамам деньги не платили. Я счет по-немецки знаю, хмельные слова знаю». «Ты хмельные, а я комнатные. Про поезда нас ничего не учили». Супруги уже начали ссориться, размахивая руками, но, наконец, Николай Иванович плюнул, оттолкнул от себя жену, подсел к немцу и показал ему свои проездные билеты. Немец посмотрел их и опять отрицательно покачал головой. «Nein. Das ist nicht das. Die Fahrkarten sind nach Berlin, aber wir fahren nach Hamburg. Да Берлин-то будет по дороге или нет? Вот что я вас спрашиваю, раздраженно крикнул Николай Иванович. Ну, может быть так, что сначала Берлин, а нахер Гамбург, или сначала Гамбург, а нахер Берлин. Nicht verstehen? О, ja, ich verstehe. Berlin ist dort und Hamburg ist dort. Von Jerschau sind zwei Zweigen. Немец показал жестами в две противоположные стороны. Здравствуйте. Даже не в ту сторону едем-то. Отскочил от немца Николай Иванович, поняв, что по дороге не будет Берлина, и набросился на жену. А все ты со своей уборной. Все это через тебя мы перепутались. Мне нужно поправиться. Вот и поправилась. В Гамбург вместо Берлина едем. На кой шут спрашивается нам этот Гамбург, ежели мы через Берлин в Париж едем? Немец показывает, что Берлин-то вон там, а нас эво куда относит. Не могу же я не сходить в дамскую уборную, ежели я 6-7 часов, не выходя из вагона, сидела, оправдывалась жена. А не можешь? Так не езди за границу. Немки же могут. Отчего же они могут? Или у них натура другая? Конечно же, должно быть другая. Они к здешним порядкам привычны, а я непривычна. И ты за границу выехала, так должна привыкать, а то, извольте видеть, надо в буфет есть идти, она, я в дамскую уборную. Через тебя и еду прозевали. Нечто, может быть, человек сыт, съевший вот по эдакой котлетке, ежели он с утра не ел. Ведь, может быть, до самого Гамбурга другого куска в горло не попадет, кроме этой котлетины. А где этот самый Гамбург? Черт его знает, где он. Может быть, на краю света? Глафира Семеновна сидела, держа в руке котлеты, завернутые в носовой платок, и плакала. «Зачем же нам в Гамбург-то ехать? Мы выйдем вон из вагона на первой же станции», — говорила она. «А черт их знает, будет ли еще по дороге станции-то, да и выпустит ли нас из этого вагона. Видишь, какие у них везде дурацкие порядки». Может быть, из вагона-то вплоть до Гамбурга и не выпустят, а заплати деньги сполна, да и поезжай. Попросимся, чтобы выпустили. Скажем, что по ошибке не в тот поезд попали. Попросимся, скажем. А кто будет говорить, ежели по-немецки ты не аза в глаза, а ей еще меньше? Ты кого тут попросить, ежели... И кондукторов-то не видать. У нас по железным дорогам кондукторы по вагонам шляются. Чуть не через каждые 10 минут билеты у тебя смотрят, машинками прорезают. Будет тебя, ежели ты спишь. Чуть не за ноги тебя со скамейки стаскивают. То за тем, то за другим. А здесь более получаса в какой-то Гамбург едем, и ни одна кондукторская бестия не показывается. В Гамбург. «На какой пес спрашивается нам этот Гамбург?» Горячился Николай Иванович. Но, увидав уже рыдающую жену, понизил голос и прибавил: «Не реви, утри глаза платком и сиди без слез». «Как же я могу утереться платком, ежели у меня в носовом платке котлеты? Ведь весь платок у меня в подливке. Сам же ты в Кёнигсберге на станции в мой носовой платок котлет из двух тарелок вывалил!» — отвечала жена. «Вынес саквояжа чистый платок. Нехорошо в слезах. Вон, немец смотрит». «Да ведь саквояжи в том поезде остались». «Тьфу! И то! Совсем спутался. Вот наказание-то. Но возьми мой платок и вытрись моим платком». «Лучше же я кончиком от своего платка. Кончик не замаран». Глафира Семеновна поднесла платок с котлетами к глазам и кончиком его кое-как вытерла слезы. Николай Иванович увидал котлеты и сказал: «Давай же съедим по котлетке-то? Есть смерть хочется. — Съедим, — прошептала Глафира Семеновна, раскрывая платок. — Вот тут и пюре есть, только хлеба нет. Хлеба забыла взять. Супруги принялись есть котлеты. Вошел кондуктор визировать билеты. Увидал у супругов не те билеты. Заговорил что-то по-немецки и, наконец, возвыся голос, раскричался. «Век! Век! Sie müssen bald umsteigen und die Strafe zahlen!» — кричал он. «Про штраф, — говорит. Штраф возьмут!» — пробормотал Николай Иванович жене и, обратясь к кондуктору, спросил: «Да геен-то все-таки можно? Из вагона-то можно геен? Выпустят нас на станции?» «Kann man на станции weggehen?» — поправила мужа жена. «О, я! Bald wird die Station und Sie müssen dort!» «Что он говорит?» — поинтересовался Николай Иванович. «Говорит, что сейчас будет станция и нас высадит. Ну, слава тебе, Господи!» Поезд уменьшал ход и, наконец, остановился. Супруги не вышли, а выскочили из вагона, словно из тюрьмы. Кондуктор сдал их начальнику станции, свистнул, вскочил на подножку вагона, и поезд опять помчался.